силы нету, разумения нету. Праведники вочервея обратятся, спаси, Иисусе, дай мне силы и просветление Господнего. Ответа не было. Мерцали восковые свечи и тянуло запахом горящего ладана. Старец тяжело поднялся и вышел из моленной избы. Сказал сыну Ларивону, чтоб позвал Ефимию. «Пусть Марфа во сто глаз зрит за ней, и да чтоб к веденейке на дух не пускала. Глядите!» — погрозил посохом Ларивону и вышел на берег Ишима, где и дождался невестки, давно подозреваемой в тайном еретичестве и в сговоре со становищем Юсковых. Ефимия подошла, и глаза в землю, не ей говорить первое слово. Старец долго молчал, глядел на другой берег Ишима. Скинул глаза на невестку. «Да чего же чернущие глаза у искусительницы? Дна не увидишь, сокровенной тайны на крючок слова не выудишь. Хитрость на хитрость метать надо». «Что, барин?» — спросил. «Полегчало?» «Худо барину, батюшка», — скорбно ответила Ефимия, глядя себе под ноги. «Огнем пламенем пышет, реченье бредовое». «Взваром травы пою, а более ничего в рот не берет». Филарет подумал. «Речение глаголишь». «Слова слышала?» «Слышала, батюшка. Про восстание, — говорит. Про расправу царскую. Кровавым венценосцем царя называет». «Глаголь правду», — насторожился старец. «Че узрилось в землю? Не в ногах, правда, на небеси». Ефимия вскинула глаза на старца, черные, черные и ясные, без единой тучки. Старец сдался. «Оно так, царь кровавый венценосец. Праведное слово барин глаголит. Вразумит Господь, с нами будет, нашу веру примет. Али не примет? Не ведаю, батюшка». «И то», — хмыкнул старец. «Какая болезнь у барина, не ведаешь?» «По всем приметам тиф или черная холера. При тифе в такой жар кидает болящую». «Господи, помилуй!» — испугался старик и будто ростом стал ниже. «Ежели хворь на общину перекинется, сколь людей сгинет?» «Я сказала Ларивону». «Ларивону». «Мне ведать надо, не Ларивону». «Господи, помилуй, беда грядет». «Беда!» Минуту помолчав, собравшись с думами, наказал. «Покель, барин, хворый, с ним будь неотступно. Со щепотником-то помилосердствуйте, батюшка. Молчай, когда я глагол держу. Не со щепотником, а с болящим без памяти. Неотступно будь с ним. В общину не хаживай. Хворь по праведникам не носи, слышь? Батагами бить буду. И к Марфе глаз не кажи, и к моленной близко не подходи. Ежели барин подымется, моленье будет. Грех сымем с тебя, и ты очистишься. Еду, какую надо, Юсковы подносить будут в твою избу». У Ефимии будто потемнели глаза. «Але жалкуешь Юсково становище?» «У меня есть свое становище, батюшка». «Так же». «Да в глазах у тебя узрил сейчас два становища, а понять не могу, которые тебе дороже». «Всех людей жалею, батюшка. Ладно. Сполняй мою волю», — отпустил старец невестку и сам подался проведать многочисленных пустынников-верижников с ружьями, без которых немыслимо было бы удержать подобную крепость, какую учредили когда-то давно в Доброславном Поморье на реках Лексии и Выге. Щепотник Лопарев седьмые сутки не подымался, то огнем горел и беспрестанно просил воды, то закрывался с головой овчиным тулупом, чтобы согреть зябнущее тело. Ефимия призвала на помощь все свое знахарство, какое познала Белицею в Лексинском монастыре. И настоем трилистника поила, и взваром болотной полыни почивала, и резун травою, и корнями велорога,